Глава 53. Крис. Нет, я не буду ругать себя за то, что разжал руки. Это не важно. Лиса отпрыгнула, и я даже не сразу обратил на это внимание. Пусть. Вижу, что Ариас уже поймал ее. Сейчас для меня имеет значение только то, что я вернулся, что живой, могу думать. Моя голова и мое тело принадлежат лишь мне. Забравшись высоко на скалу, я просто лежу под дождем с закрытыми глазами. Открыв глаза, вижу небо, закрытое тучами. Но теперь это небо снаружи, не тот непроницаемый купол внутри, с которым я жил несколько месяцев. Я свободен. И я счастлив. Счастлив. Воистину, мы ценим то, что имеем, только когда теряем. Все мои слова опять мои. Я могу говорить. А еще теперь я могу понимать, что произошло несколько месяцев назад. Крошечные следы и неуловимые детали соединяются для меня в одну длинную дорожку, которая ведет только к одному. Они хотели использовать меня. Меня использовать. Как какую-то куклу. Я улыбаюсь. Что ж, у них почти получилось. Однако ключевое слово «почти». Я покажу, что такое использовать змея, пусть и бывшего. Мой нож все еще со мной. Тщательно скребу по щекам острым лезвием, сбривая бесцеремонно наросшую на лице растительность. Полощу нож тут же в луже, срезаю также лезущие на глаза волосы, подрезаю ногти, недовольно ощупываю себя. Потерял много мышц, пока не двигался, не тренировался. Это придется восполнить со временем, а пока мне хватит имеющихся сил, чтобы забрать несколько крайне раздражающих меня жизней. Раздумываю, если все пошли в предъямье, то неумолимо шагнут во вторую комнату и попадут в лабиринт. Из него они выберутся, но путешествие точно займет несколько часов. Мне придется подождать друзей у ближайшего выхода. Засунув лезвие за ботинок, я очень аккуратно двигаюсь по горному склону вниз. Дождь закончился, но все еще достаточно скользко, а мне совсем не хочется плавать во враге. Аккуратно пересекаю склон, а затем карабкаюсь по лестнице, отказывая себе в вольности сделать портал. Нельзя. Маги отслеживают применение силы, тут же заметят вспышку. А мне пока рано показываться. Сначала нужно забрать свой вклад. Я знаю, куда идти. Нужен ближайший выход из пещер. Одна маленькая неприметная дверь. О, предъямье мне прекрасно знакомо. Весьма свежи воспоминания. Те самые несколько месяцев назад пришлось знатно побродить по этому древнему опасному замку, а затем под ним. Потребовалось пара недель, чтобы выбраться. Зато я составил в памяти детальную карту. Два моих основных достоинства — память и терпение — вновь со мной, поэтому я не тороплюсь, не касаюсь двери, чтобы волки не почуяли моего присутствия. Я выбираю место с подветренной стороны, в нескольких метрах от входа, и спокойно дремлю на выступе скалы, набираясь сил. Мокрый мох на камнях пахнет причудливой смесью свежести и времени. С улыбкой наблюдаю за медленно ползущей по нему улиткой. Пальцем я мешаю ей, но она не останавливается. Задумчиво исследует преграду тонкими усиками и все равно терпеливо ползет вперед. А ты такая же, как я. Едва ползешь, но не отступаешь. Значит, доползешь рано или поздно. Уже вечером слышу, как от пинка распахивается дверь. Держа улитку на пальце, застываю, вслушиваясь в звуки. «Наконец-то!» «Их здесь не было», — после паузы мрачно произносит Таур. «Вот же дерьмо!» — восклицает Дрей и в сердцах пинает ни в чем не повинную дверь. Ближайшие птицы с криками разлетаются в стороны от грохота. Хмыкаю про себя, тут же все прикидывая свежий расклад. «Понятно, только волки». Ариас в темноте увидел силу в лисе и увел ее в другую сторону. Хочет приложиться к источнику. Тогда почему не сделал это сразу? Зачем такие сложности? Ах да, он же связан словом. Приходится добиваться ее доброй воли. Хорошо, что я свободен от клятв. Нужно поискать с другой стороны горы. Волки молча уходят назад, а я опять погружаюсь в мысли. Из пещер есть три выхода с разных сторон горы. К сожалению, они довольно равноценны, и Ариас мог пойти в любую сторону. Придется посетить все по очереди. Можно было бы сделать портал, но у Ариаса, как и у волков, все еще с собой антипортальные артефакты. Что ж, у меня впереди ночь. Вряд ли мой ловкий школьный друг успеет утащить достаточно далеко от горы беспомощную в темноте женщину. Аккуратно возвращаю улитку на ее пушистую маховую полянку и уверенно подтягиваюсь на камни. Удачи нам обоим с достижением цели, дружок. Я лезу вверх, двигаясь к ближайшему отсюда выходу из пещер. Горы — моя стихия, бывших змеев не бывает.